Глава 41. Мы вырулили из канализационного туннеля. Я глянул на юг и ахнул. Боже правый, гляди. Крамли посмотрел туда. Это дом Раттиган в 200 футов. Как мы не замечали, что выход ливневого стока отсюда в 2 шагах? Раньше мы пользовались не им, а 66-м шоссе. Если мы добрались сюда от китайского театра Граумана, то Констанция могла проделывать тот же путь в обратном направлении. Только если она свихнулась. Черт, у нее точно мозги на бекренисти некуда. Гляди! На песке виднелись узкие, изогнутые отметины. Велосипедные следы. На велосипеде весь путь займет не больше часа. Бог мой, не может быть, я никогда не видел, чтобы она ездила на велосипеде. Я привстал в драндулете, оглядываясь на туннель. Она там, вряд ли ушла. Она все еще там, в другом месте, не здесь. Бедняжка Констанция. «Бедняжка!» — взорвался Крамли. «Да у нее шкура, как у носорога. Скули себе дальше из-за этой негодной бабенки, а я позвоню твоей жене, пусть приезжает и намылит тебе шею». «Я ничего такого не делал». «Разве?» — Крамли дал полный газ, выезжая на берег. 3 дня как псих мотался по приемным вшивых хиромантов, балконам китайского театра, карабкался на Маунт-Лоу. Парад неудачников, и все из-за крали, получившей Оскара, за то, что не слишком дорожилось. «Ничего такого! Распотроши мою шарманку, если я сфальшивил!» «Крамли, кажется, я видел Раттиган там, в туннеле. И что ж мне теперь сказать? Иди к черту!» «Конечно!» «Лжец», — сказал я, — «ты пьешь водку, а писаешь яблочным соком. Я тебя раскусил». Крамли прибавил газу. «О чем это ты?» «Ты мальчишка при алтаре». «Иисусе, дай мне отогнать свою колымагу, чтоб не стояла прямо перед хоромами этой водоплавающей дурищи». Полузакрыв глаза, скрежеща зубами, он сперва погнал, потом замедлил ход. Я с усилием сглотнул и произнес: «Ты мальчик сопрано. Папа с мамой умилялись, слушая тебя за полуночной мессой. Черт возьми, я заглянул тебе под шкуру в кино, где ты скрывал выступившие на глазах слезы. Католический верблюд со сломанным хребтом. Из великих грешников Крамли получаются великие святые. Как бы ни был плох человек, он всегда заслуживает второго шанса. У Раттиганах было 9 десятков. Неужели Иисус ведет им счет? Проклятье! Да! Ничего подобного, потому что однажды ночью в далеком будущем ты позовешь священника, чтобы он тебя благословил, и он вернет тебя в одну из рождественских ночей, когда папа тобой гордился, а мама всплакнула, и ты закроешь глаза, чертовски радуясь, что ты снова дома, и не нужно прятаться в туалете, чтобы скрыть свои слезы. В тебе по-прежнему живет надежда. Знаешь, почему? Почему, черт возьми? Потому что я этого для тебя хочу, Крам. Хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы пришел домой к чему-то, к чему-нибудь, пока не поздно. Позволь, я расскажу тебе историю. Нашел время трепать языком. Только-только унес ноги от компании ненормальных. Расскажи лучше, что ты видел в туннеле. Не знаю, я не уверен. «Господи боже, погоди!» Крамли порылся в бардачке, откупорил с громким вздохом облегчения небольшую фляжку и выпил. Если уж мне придется сидеть здесь и наблюдать за океанским отливом и приливом твоего красноречия. Говори. Я заговорил. Когда мне было 12, в мой родной город явился странствующий чародей, мистер Электрико. Он прикоснулся ко мне пламенеющим мечом и воскликнул: «Живи вечно!» Почему он мне это сказал? Крамли увидел что-то в моем лице, в манере держаться, сидеть, говорить. Что? Знаю одно. Прожигая меня своими глазищами, он выдал мне мое будущее. Уйдя с ярмарки, я остановился у карусели, слушал, как Каллиопа играла прекрасный агайо, и плакал. Каллиопа — паровой орган с пронзительным звуком. Используется в США на ярмарках и тому подобному с середины XIX века. Я знал, случилось нечто невероятное, чудесное, не имеющее названия. Через 3 недели, 12 лет от роду я начал писать. С тех пор писал каждый день. Чем это объяснить, Крамли? Чем? «Вот», — произнес Крамли, — «можешь прикончить». Я допил остатки водки. «Чем это объяснить?» — спокойно повторил я. Очередь была за Крамли. «Наверное, он разглядел в тебе легковерного романтика, что гоняется за сказками, мечтателя, который разглядывает тени на потолке и думает, будто они живые. Господи, не знаю, у тебя всегда такой вид, словно только что из-под душа, даже если ты вывалился в собачьем дерьме. Твоя невинность меня просто доводит. Может, это самое Электрико в тебе и подметил?» «Где водка? А, ну да. Ты закончил?» «Нет. Мистер Электрико наставил меня на правильный путь. Разве я, в свою очередь, ничего не должен? Держать мистера Электрико при себе или пусть поможет мне спасти ее?» «Слабоумная чушь! Озарение. Иначе жить я не умею. Когда я женился, друзья предупреждали Мэгги, что я никуда не стремлюсь. Я сказал, я стремлюсь на Луну и Марс. Хочешь присоединиться?» И она ответила: «Да». И до сих все было неплохо, так ведь? И на пути к «благословите меня, отче», и счастливой кончине, почему бы не набраться решимости и не прихватить с собой Ратиган? Крамли смотрел прямо перед собой. «Ты серьезно это говоришь?» Он потрогал мое нижнее веко и поднес пальцы ко рту. «Без обмана», — пробормотал он. «Солана, твоя жена сказала, ты плакал над телефонными книгами?» — заметил он миролюбиво. «Может, ведь в них полно людей, которые уже на кладбище. Если я теперь отступлюсь, я себя не прощу. И не прощу тебя, если ты убедишь меня отступиться». После долгого молчания Крамли вылез из автомобиля. «Подожди», — проговорил он, не глядя на меня. «Я пошел пописать».